Мимо них прошли два офицера-экологиста. Один пристально посмотрел на Ланселота и спросил: «Ты на исцеление? Участник? Скажи, парень, на какой подъем ты рассчитываешь? Я бы на тебя поставил. Даю полпланеты за информацию». «Я не знаю, о чем вы говорите, офицер. Извините». Резко бросил ему Ланселот и повернулся к девушке. «Хватит, Дженни. Сейчас не время для дискуссий. На нас уже поглядывают. Не хватало, чтобы нас арестовали перед самым концом пути. Не забывай, что печать Мессии на мне почти незаметна. Ступай, Дженни, поцелуй меня и уходи». «Стой, Ланселот, я иду с тобой, и будь что будет!» — крикнула Дженни и решительно схватилась за спинку коляски. И тут Пати вдруг вырвал у нее из рук повод и с криком помчался прочь от ворот. «Пати, непослушный, вернись сейчас же!» — закричала Дженни. «Не бросай его одного, Дженни», — сказал Ланселот, видя, что она не знает, что ей делать. «Бежать за осликом или оставаться с ним? Я не пропаду, а его могут украсть и пустить на мясо. Ты же не хочешь, чтобы Патти съели? Патти, вернись! Беги за ним! Со мной все будет в порядке. Не волнуйся, моя дорогая! Я потом разыщу тебя, Ланселот!» — крикнула Дженни и помчала сквозь толпу за осликом. Глава 10. Ланселот еще немного постоял, глядя вслед Дженни, бегущей против движения по запруженной народом улице, потом потерял ее из виду и только тогда направился к воротам. «На исцеление?» — спросил экологист в воротах. «Да». «Однако ты здоровенный парень. Откуда?» «Из Скандинавии. Оно и видно. Говорят, у вас там еще хлеб растет. А как зовут?» «Ларс Кристенсен». «Ты верно хочешь полного исцеления, Ларс Кристенсен?» «Конечно». «Наконец-то!» Хоть один человек сказал ему что-то вразумительное, но тут же опять все запуталось. «Я на тебя поставлю, Ларс Кристенсен», — сказал охранник и похлопал его по плечу. «Ты до какого финиша идешь?» Ланселот ничего не понял, но решил ответить так, чтобы не рассердить экологиста. «Я еще не решил». «Жаль. Поставлю на тебя, когда объявят твой финиш. Смотри, не подведи». «Постараюсь». «Удачи тебе, Ларс Кристенсен». Все еще оглядываясь в ту сторону, где скрылись Дженни с Патти, Ланселот проехал ворота. За оградой и красными колоннами вся территория оказалась еще теснее запружена народом. Коляску толкали со всех сторон, его просто несло в потоке людей, и Ланселот боялся, что ее вот-вот опрокинут. Каким-то образом он оказался у одного из широких входов на первый ярус башни, где толпа крутилась водоворотами, кричали придавленные в тесноте и давки, повсюду звучали резкие команды экологистов. «Давай твой билет!» — потребовал у него экологист, стоявший в проходе между колонн, и протянул руку. «Какой билет?» — отдернул напарник. «Ты что, не видишь? Я ж участник. Проезжай и кати сразу направо, там тебя встретят». Ланселот поехал направо, куда вместе с ним охранники направили еще несколько человек. Двое из них шли на костылях. Тут их встретил человек в зеленой форме с красной повязкой на рукаве. На повязке были нарисованы белые скрещенные костыли. А ниже шла надпись «Гонки». «Сюда, паломники, ко мне!» — скомандовал распорядитель. Ланселот и его попутчики подошли к нему. «Никто не передумал?» — спросил распорядитель, оглядывая небольшую группу больных и увечных. «Еще не поздно. Вы можете отказаться от исцеления и уйти отсюда. Если толпа вас пропустит, конечно. Люди не любят, когда их лишают любимого развлечения». Кандидаты на исцеление молчали. «Молодцы, ребята!» — одобрил распорядитель. «Ну, спортсмены, двигайте за мной». Ланселот уже стал прозревать истину, хотя она была ему неприятна. Неужели люди собираются на исцеление, как на зрелище? Он вспомнил, что когда в новостях показывали исцеление больных мессии, они всегда проходили при большом скоплении народа, чаще всего на стадионах. А может, он излишне подозрителен. И все эти люди полны не только любопытства, тоже, впрочем, извинительного, но и сочувствия. Может, они просто хотят разделить со страждущими ожидания и восторг чуда, отсюда и толпа, и ее энтузиазм. Распорядитель провел всех прибывших на исцеление сквозь дальние ворота, за которыми оказался обширный холл уже внутри башни. Этот холл шел вокруг всего первого яруса и был перегорожен на отсеки стеклянными стенами, так чтобы можно было заглянуть далеко в обе стороны.